Лето откуда-то с неба пролилась, на него странная музыка судьбы с ее неотвратимыми ударами роковых барабанов. Бам, пара пара пара бам бам бам пара ра ра ра ра бам, Господи, помоги мне, молча возопил Иосиф к своему еврейскому Богу, но только странная роковая музыка отвечала ему с высоты сухого неба. И записано в русской повести временных лет в 965 годе. «Иди, Святослав, на казары, слышавший же казары Изидоша противу с князем своим Каганом, и ступишися битися, и бывши брани, а доля Святослав казарами город их белу вежу взя, и ясы победи, и косоги». И записано мусульманским историком Ибн Хаукалом о 358-968-969 годах и походах русов, которые ограбили болгар, хазаран и тили-семендер и отправились тотчас в Рум и Андалус. Русы разрушили все это и разграбили все, что принадлежало людям хазарским, болгарским и батрасским на реке Итиле. Русы овладели этой страной, и жители Итиле искали убежище на острове Бакалабваба, а некоторые в страхе поселились на острове Сиякух, Мангешла, Каспийское море. Записано русским историком, академиком Григорьевым в 1834 году. Необыкновенным явлением в средние века был народ хазарский. Окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все преимущества стран образованных, устроенное правление, обширную цветущую торговлю и постоянный войск. Когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор, ярко блистала она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов своего существования. Глава 25. Граница. Бывают моменты, когда даже евреи перестают быть евреями. До такой степени человек становится никем и ничем. Ромен Гари. Порода комиссара в своем зверином образе, поскольку она выражает русскую стихию, есть порождение варварства, которое имеет упраздниться в истории бесследно. Протоиерей Сергей Булгаков. Наутро был таможенный досмотр. Василий Степняк, никогда не хлебавший из чаши антисемитизма и не стоявший даже в авирских очередях, не мог и представить себе, на что, оказывается, способны его бывшие коллеги. Посреди большого зала был канатами очерчен круглый ринг. Внутри этого ринга за широкими плоскими столами стояли офицеры-таможенники и грузчики, а евреев с их ручным багажом запускали на этот ринг семьями, и стремительные жернова окриков и команд тут же подхватывали их, проталкивая, словно ударами хлыста, беспощадную мельницу. «Быстрее, к пятому столу! Ты что, не слышишь, корова старая, к пятому столу, швидко! Раздеть ребенка живей! Чемоданы на стол! Что значит, не можешь поднять? А кто за тебя поднимать будет? Вам тут холуев нет. Быстрей, быстрей!»